Генеральный попаданец. Глава 1. Нежданчик. Россия, середина 20-х. Как легко на самом деле люди попадают в иную реальность. Сейчас ты тут, а завтра. Утро у меня, как обычно, началось с чая, гимнастики и порции разноцветных таблеток. Прямо как в матрице. С какой реальности начнем день? Но что поделать, организм довольно крепко потрачен, но хотя бы успешно функционирует. Для моего возраста уже неплохо. Сгибаюсь-разгибаюсь, в штанишки не писаюсь. Протянул день и ладно, так что пытаюсь вести относительно подвижный для пенсионера образ жизни. Потому клюшки, то бишь палки от скандинавской ходьбы в зубы и бегом на улицу. Эх, как знатно подморозило. С удовольствием вдыхаю студеную свежесть городского утра. Подхватившись, спешу к ближайшему скверу. Дорожки, как всегда, не чищены, блестят гладким льдом. Мечта травмопункта. Но у меня для преодоления городского бездорожья подобраны трекинговые ботинки и палки. Немногочисленные прохожие посматривают в мою сторону с толикой зависти. Вот никогда бы не подумал, что буду таскать с собой скандинавскую приблуду. Но оказалось, что викинги – народ прошаренный. Потому Нормандию и отхватили. Невероятно удобно и зимой, и летом. Плюс кардионагрузка, побег от инфаркта. Главное, взять пристойный темп и не свалиться в процессе оного наземь. Российская медицина стариков не любит. В сквере кроме каменного идола почти никого не наблюдается. Утренние бегуны против здоровья суставов уже свалили в офисы. Ежмамки с истеричными спиногрызами на вахту еще не явились. А я в последние годы полюбил спокойствие и тишину. Их вечно не хватало в прошлой жизни. Душу лишь грело то, что от потраченных в былые годы нервов остался неплохой достаток и квартира в приличном районе. Вот моим старым сослуживцам не позавидуешь. Нервотрепка в итоге доконала большую их часть. Все болезни от нервов. Мне же выплескивать пар поначалу способствовал реальный мордобой на ринге, а впоследствии схватки в виртуальных батлах. Представьте, но даже пенсионеры рубятся в компьютерные игры. Забуришься в танчики, порезвишься там на славу и жить как-то становится веселее. Вот такой я нестандартный пенс. Ноги шире, руки выше, жопу ниже. На самом деле вместо заурядной гимнастики я крайне неспешно выполняю движение цигун. Одноклассник еще лет 15 назад посоветовал. С молодости был фанат всего китайского. Хотя почему был, живет, пердит помаленьку на своих цинских травках. Я же китаёсщиной плотно занялся после того, как со всего размаха угодил в больницу. С активным спортом пришлось завязать, вот и втянулся в бесовщину помаленьку. Пугаю замысловатыми движениями редких прохожих и одиноких старушек. Вон Алексеевна приватизированный ею голубиный табор кормит, в мою сторону искоса посматривает. Смотри, смотри, не для тебя я свой обмыло к берегу. Ха-ха, обратно ползти несколько легче. Тело разогрелось, размялось, приняло из космоса толику энергии. Мудрые все-таки люди эти ханьцы, берегут традиции. По пути заскакиваю в Пятерочку, беру там любимый пирожок с луком и яйцом и творожный сырок. Сегодня могу себе позволить. Раньше к себе на четвертый этаж всегда поднимался пешком, но что-то сегодня суставы подводит. Видать, оттепель на днях грядет, так что можно и на лифте прокатиться. Тем более, что туда как раз зашла симпатичная соседка Галя. Перебрасываемся с улыбающейся молодкой парой ничего не значащих фраз. Мне она всегда нравилась позитивным настроем. Ну и, разумеется, своим четвертым размером. Ха-ха. Ну вот, после завтрака можно набулькать себе чашку заваренного по всем правилам фэншуя чая и сесть за ноутбук. Глянуть неспешно новости, сообщения от знакомых, потрендить со старожилами на любимом историческом форуме. Эхма. Письмецо заветное как раз оттуда. Ничего себе там без меня наколбасили. Читаю и хмурюсь, еле сдерживаясь. Опять очередной сосед с земли обетованной проехался по советскому строю. Во почему они все такие злобствующие? Жили, не тужили. Как сыр в масле катались по сравнению с русской глубинкой. Но все им не так, маловато будет. Подумал, поразмышлял, да и закрыл ветку. Если уж люди даже в подобном возрасте не заметили золотой эпохи 70-х, то сейчас тем более бесполезно что-то им объяснять, потому что есть беспристрастный анализ, а есть пропаганда, с какой бы стороны она ни велась, но врет всегда. Ну а фактологию я и так неплохо знаю, черт возьми, но такая уж особенность моей памяти. Еще в детстве ознакомился с одной занятной брошюрой неизвестного происхождения и начал по ней усиленно тренироваться. В итоге так память развил, что оставалось в ней и что следует и что нет. Здорово подозреваю, что это был некий самиздат из закрытого НИИ. Как он оказался на помойке, где простой пионер рыскал в поисках макулатуры, даже Лаки неведомо. Зато эта способность впоследствии помогала быстро выучить несколько языков, блатную феню, держать при себе все цифры внутренней бухгалтерии моей фирмы. Никаких записок и файлов. Долго на меня налоговая полиция компромат искала. Не могут же они в мозги залезть. Так и отвалили, не солоно хлебавши. Так что объяснить очередному неспровергателю, в чем сила, брат, мне не проблема. Хотя бы про то, что именно Брежневе оказалось построено почти 50% жилого фонда СССР, то есть настолько же меньше надо строить ипотек в светлом капиталистическом будущем. А уж сколько возведено заводов, дорог, электростанций, на которых ушлые людишки себе капитал при Борьке сколотили, не счесть. Хорошее было время, для истории России уникальное. Столько лет мира, прогресса и постоянного улучшения жизни. Это потом мы лет 20 бездарно потеряли, до вставания с колен. Кто ж вас туда, люди милые, поставил? Надо же думать, что понимать. Отрешенно хлебаю ароматный чай с бергамотом, пытаясь припомнить, а есть ли у нас на форуме художественная альтернатива по тому времени? Странно, ничего путного в голову не приходит. Неужели никто до сих пор не сподобился? Щелкаю мышкой, и внезапно ноутбук гаснет. Йоколомания, неужели сломался? Затем скоропостижно понимаю, что погас весь свет в глазах. Вот как, оказывается, люди помирают. Щелкай все. Тромб или инфаркт. Ощущаю лишь, что меня тянет наверх. Здорово, что ли, Петр? Как оно у вас? Куда мне дальше? Видать, не глянулся я привратнику или тот не привык, что ему столько вопросов задают. Как-то так, где я? Почему вокруг темно и холодно? Вода, лишь ледяная вода повсюду, брызнула холодрыгой в лицо. Она к тому же соленая. Море, только в этот момент замечаю, что неподалеку кричат и барахтаются в волнах люди, вдалеке грохочет не переставая. Мокрая одежда и обувь тянут на дно. Не хватало еще утонуть в Черном море. Я же отлично плаваю, вон какие заплывы по Днепру устраивал. Впереди что-то ярко взрывается, отчетливо заметны на темном небе огненные трассы. Война, в голове сумбур, видать, от взрыва приложила. Какого еще взрыва? Так это наш Сейнер на мину напоролся. Мы с лоцманом метров на 10, как прыгуны с батута взлетели. Вот меня об воду и бахнуло со всего размаху. Заполошно оглядываюсь. Наше утлое суденышко погружается в воду. Вот и приплыли. Ты что, оглох? Руку давай. Рядом откуда ни возьмись появился утлый бот. Меня, как и других мореплавателей, затаскивают туда. Немецкие прожекторы нащупали нас, вцепились намертво, а из района широкой балки западнее Мысхака начала бить артиллерия. Везло пока, били немцы не точно, но от встающих по бокам бурунов бот бросало из стороны в сторону. Меня начинает колотить от озноба. Апрель даже на Черном море не самое подходящее время для купания. Бойцы выжимают одежду и негромко ругаются. Чертов фриц, проклятый. Тоже стягиваю с себя бушлат и китель. Дрожу, как мокрая курица всем телом, еще не понимая, что смерть прочирикала совсем рядом. Мотобот правит к берегу. Нас ждет плацдарм, и он все ближе и ближе. На нем во всполохах огня заметно движение. Бот зашуршал по дну, и люди начали прыгать на берег. Моментально проявляется плюс нахождения среди военных. Резко зазвучали звуки команды, бойцы слаженно сгружают с борта тяжелые ящики с боеприпасами, другие подхватывают их на плечи и бегом несутся к укрытиям. Свалив там груз, тотчас несутся обратно, как мокрые и трудолюбивые муравьи, а с берега уже стремглав тащит на носилках раненых, приготовленных к эвакуации. Все заняты и не думают об опасности. На том и стоит армия. Пологая прибрежная полоса покрыта галькой, дальше виднеется извилистая круча, изрытая нишами. К ним-то и надо проскочить, чтобы укрыться от огня, а затем, забравшись еще на пару десятков метров вверх, прыгнуть в траншею, ведущую вглубь малой земли. Откуда у меня взялось в голове это слово? И где я? И главное, зачем? Рядом что-то гулко бухает, меня кто-то хватает и тащит дальше. Понимаю лишь одно. Мы в смертельной опасности и стоит спрятаться. Но вместо ожидаемого страха внезапно возникает жажда деятельности. Обстрел, грохочущие звуки боя, все это пугающе, но знакомо. Не впервой. Я сюда не просто так с неимоверными трудностями добирался. Откуда-то из темноты выныривает незнакомый морячок, тащивший тяжелый груз. Помоги немного, братишка. Для всех несу. Давай. Где штаб, знаешь? Не боись, доставлю по назначению. В темноте белеют его зубы. Пока тащили ящик, весь упарился, но зато согрелся. Звуки боя никуда не делись, нагоняя в душу тоску. Неужели канонада здесь никогда не утихает? Внезапно совсем близко рвет землю, на нас сыпется комья земли, камни, нежданно становится трудно дышать. Воздуха, воздуха. Подрываюсь с постели, судорожно вдыхая. Дышу, дышу. Крепкая рука возвращает голову обратно на подушку. Лежите, Леонид Ильич, не вставайте. Понемногу зрение возвращается, как и ощущение. Пребывать бестелесным духом странновато. Здесь же светло и тепло. Вокруг меня люди, много людей. Это больница, врачи или скорая помощь. Не сразу понимаю, что-то здесь не так. Как будто ощущаю себя не собой. И почему врачи в белых халатах? Скоропомощники давно имеют другую форму. Я-то уж знаю, не раз их вызывал. И кто те люди, что толпятся за медиками? Ох, как сложно думать. В башке каша, в глазах чертики прыгают. Голова обессиленно падает на подушку. Ему плохо. Евгений Иванович, что делать? Давление, пульс. Внезапно на заднем плане раздается женский вопль. Леня, Виктория Павловна, вам надо выйти. Лишние все из комнаты. Надоели. Кончайте уж этот бездарный спектакль. Хватит. Все со мной нормально. Подумаешь, чуть отключился. Голос ворчливый и как будто не мой, но на данный момент остро понимаю, что точно не при смерти. Натыкаюсь на удивленный взгляд молодого мужчины в белом халате. Тот поворачивается в сторону. Что? Пульс чуть учащен, давление отличное. Леонид Ильич, как вы себя чувствуете? Хорошо, дайте еще подушку, хочу присесть. Так дышать легче. Сейчас, здоровый Валень по команде помогает принять мне удобное положение. Так-то лучше. Закрываю глаза и пытаюсь войти в дзен. Надо как-то разогнать кружащуюся муть в голове. Хм, а ведь мне и в самом деле лучше. Напрочь исчез привычный шум в ушах, дыхание нормализовалось. Что за ужас такой мне приснился с войной? Да, и почему меня называют Леонидом Ильичем? Это что такое вокруг творится? Укол? Подожди, никаких уколов. Дайте лучше попить. И шу думали, вам бы только уколоть здорового человека. Мне подают стакан, а я не спешу. Следует осмотреться. Комната незнакомая и какая-то неуловимо старомодная. Нет, не бабушкина квартира, обставлена богато, в стиле ретро. Я точно не в больнице. И кто эти двое в белых халатах? Хотя вот тот молодой лет 35 мне вроде как знаком, стоит лыбиться. Ну-ка, Евгений Иванович, что со мной случилось? Пока не знаем, Леонид Ильич. Поступил вызов, что вы на прогулке потеряли сознание. Мы только начали реанимационные мероприятия, как вы сами очнулись. Странно, отлично себя чувствую. Переутомился? Может, возможно. Надо беречь себя в таком возрасте. Подождите, вы же кардиолог? Совершенно точно. Было подозрение, но не подтвердилось. Удовлетворенно хмыкаю. Упс, небольшой коллапс вышел. Второй врач, что постарше, осторожно высказался. Вам бы на обследование, Леонид Ильич. В голове проскребывает противно нудящая мыслишка. Почему они называют меня чужим именем? Но вслух заявляю иное. Надо так надо. Где? Чизов, а молодой врач, это именно он, известнейший кардиолог Светского Союза, осторожно заявляет. Хорошо бы в нашей клинике. Все проверить на раз. Почему бы и нет? Врачи незаметно переглядываются, удивлены. Во мне же вспыхивают, как будто чужие, но греющие душу мысли. Пусть побегают, соратнички. А я посмотрю, кто-кто. Только можно сделать это утром. Конечно, мы пока все приготовим. Евгений Иванович за вами присмотрит. Пью воду из высокого стакана и неспешно размышляю. Так и с ума сойти недолго. Или уже я на той стороне подсознания и все это лишь глюки. Любил изучать эту эпоху, вот и получая ее в дурке. Эфиоп твою Мадеру. Из дверного проема выглядывают два мордоворота и о чем-то шепчутся. Затем появляется смутно знакомая заплаканная пожилая женщина. Ее пускают ко мне. Она с придыханием протягивает. «Леня, ты как?» «Хорошо», внезапно добавляю. «Витя, да что такое со мной?» Нужные слова как будто сами из памяти возникают. «Я же тут никого по существу не знаю. Крайне странные ощущения, но не будем спешить». «Спешить не надо. Ну вот, нахлебался воды и захотелось в туалет. Он тут же рядом. Сначала мне хотели принести утку, но я категорически воспротивился. Генеральный я или нет, или как сейчас мой пост называется. Припоминаю, что до следующего съезда я первый секретарь. Два дюжих молодца вежливо доводит до санузла, хотя ноги слушаются, сам бы дошел. Но вижу, что охрана откровенно напугана. А ничего так, миленько. Санфаянс и сантехника наверняка импорт. Старомодно, но чисто и удобно. Выведя лишнее из организма, осторожно встаю и включаю воду в умывальнике. В нем два вентиля, горячая и холодная. Затем невольно бросаю взгляд в зеркало. «Мама дорогая», придя малость в себя, хотя эта фраза к данному моменту категорически не подходит, осторожно ощупываю лицо, свое или чужое лицо, кому оно в это мгновение принадлежит. Знакомые по тысячам снимков густые брови, вытянутая, с крупными чертами физиономия, улыбка, хорошая, кстати, улыбка. Многих она путала в той жизни, добряком ведь Ильич отнюдь не был, достаточно узнать, где, когда и под чьим руководством служил. А времечко тогда было ох какое непростое. Не раз Ильич по тонкому краю прошел, даже в 50-е. Нравы в ту пору почти во всем мире царили откровенно людоедские. Это сказки для дурачков, что только в союзе людей с легкостью смахивали с политического поля. Везде подобным баловались. И Европа не исключение. Так что, став первым, Брежнев в течение нескольких лет сожрал всех конкурентов, оставив лишь верных, пусть и недалеких. В этом-то и случилась основная проблема. Неудобные соратники заставляют шевелить лапками. В голове никак не смолкала сверлящая мозг мысль. Полнейший же бред. У нас тут точно не кино или книга. Какой к чертям я попаданец? Ничего толком не умею. Ни спецназовец и ни красавец с голосом. Что мне здесь делать? Наверняка все окружающие меня видения просто-напросто плод импульсов умирающего мозга, не более. Во всем виновато мое увлечение той эпохой. Потому и случилось эдакое посмертное извращение. Но затем меня нечто бьет под дых. Больно же. Мужик, ты просил, получи и распишись. Дальше сам. Я еле перевел дыхание и осознал. А ведь все по-взрослому. Назвался груздем. Полезай в банку. Что бы то ни было, но судьба вручила мне призрачный шанс. Кто я такой, чтобы от него отказаться? И как-то разом стало легче. Ноги дрожать перестали и глаз дергаться. Это же никуда не годится. Чтобы первого секретаря ЦК КПСС мандраж пробивал, еще раз глянул в зеркало и хитро улыбнулся. Ну что, здорово дорогой товарищ Леонид Ильич Брежнев, как же меня угораздило попасть именно в тебя, за какие грехи тяжкие, и что мне теперь со всем этим делать, в полной прострации возвращаюсь в постель, и дрить колотить, Петр, верни меня взад. Это была эпоха заката гигантов, но их задело хватило на то, чтобы вести страну к новым свершениям. Несмотря на все трудности, благосостояние советских людей каждый год росло. Жилье строилось, заводы возводились. И что самое главное, ты был уверен в том, что завтра будет лучше. Потому что так на самом деле и становилось. Как бы то ни было, но люди и впоследствии вспоминали время Иль и Брежнева как стабильное государство с приемлемым социальным обеспечением. В соответствии с проведенными опросами, население характеризует эпоху 1970-80-х годов, как один из самых стабильных периодов в социальной сфере СССР. Эпоха без войн и революций. За окраинами уже штормило, но внутри царил относительный покой. Кино и немцы. Информация к сведению. В 1980 году Советский Союз занимал первое место в Европе и второе место в мире по объемам производства промышленности и сельского хозяйства. Если в 1960 году объем промышленной продукции СССР по сравнению с США составлял 55, то через 20 лет, в 1980, уже более 80. СССР входил в число 5 стран мира, способных самостоятельно производить все значимые виды промышленной продукции, существовавшие на тот момент. СССР находился на первом месте в мире по производству почти всех видов продукции базовых отраслей промышленности: нефти, стали, чугуна, металлорежущих станков, тепловозов, электровозов, тракторов, сборных железобетонных конструкций, железной руды, кокса и многого другого. Список будет длинным. ВВП СССР в 1970 г. составлял 433,4 млрд долларов. Доля ВВП СССР в мире составляла 12,7%. На протяжении 1970-1983 г. ВВП СССР увеличился в 2-3 раза, а среднегодовой прирост составил 6,6%. На протяжении 1970-1983 г. ВВП на душу населения в СССР вырос в 2 раза. Советское руководство стало активно развивать нефтегазовую отрасль, дававшую такие большие доходы стране. Если в 1965 г. за рубеж продали 75,7 миллион тонн нефти, то в 1985 году уже 193,5 миллиона тонн. Были построены газопроводы, по которым газ из сибирских месторождений поставлялся в ФРГ и другие европейские страны. В период с 1960 года до середины 1970-х годов номинальные доходы населения СССР выросли почти в два раза, а к началу 1980-х годов повысились еще в среднем на 17. В 1965-1970 годах личное потребление граждан страны увеличилось на 142, значительно улучшилось их питание, расширилось потребление промышленных товаров, массово строилось жилье, впервые население начало в достаточно большом количестве приобретать личные автомобили, активно шло строительство жилищного фонда, более чем 160 миллион человек было обеспечено новым жильем. Брежневские серии домов, которых насчитывалось более 30 видов, возводились в период 1970-1980 года. Начался строиться БАМ. Было построено 1900 крупных предприятий, в том числе автозавод в Тольятти. Трудодни в колхозах были заменены ежемесячной оплатой труда. При Брежневе СССР одержал новую космическую победу над американцами, Алексей Леонов совершил первый выход человека в космос. Большие успехи были и у военных, орбита буквально кишела спутниками-шпионами. В 1971 году СССР выводит на орбиту первую в мире станцию «Салют-1». В 1968 году в воздух поднялся первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. Брежневское время – золотой век для военных. 1970-е годы в СССР многое было сделано для развития военно-промышленного комплекса. К концу эпохи Брежнева Советский Союз обошел Соединенные Штаты по количеству ядерных боеприпасов и их носителей. Были построены 3 тяжелых авианесущих крейсера и еще 2 заложены. Развивался подводный флот. При Брежневе также были разработаны самолеты МиГ-29 и Су-27, танки Т-72 и Т-80. Комплекс противовоздушной обороны С-300. Танков в СССР стало больше, чем во всем остальном мире. Свыше 60 тысяч. Наступил окончательный стратегический паритет. В нормализации отношений между ФРГ и ГДР, в подписании договоров США об ограничении стратегических вооружений, в прекращении войны во Вьетнаме, большая заслуга лично Ильи и Брежнева. Московский договор 1970 года. С ФРГ и четырехсторонние соглашения по Берлину существенно улучшали отношения между СССР и ФРГ. Переговоры с немецким канцлером Вилли Брандтом в Крыму в сентябре 1971 года способствовали разрешению многих спорных вопросов между ГДР и ФРГ, что открыло путь для вступления этих стран в ООН. В ходе первого официального визита американского президента Ричарда Никсона в СССР в мае 1972 года и ответного визита Ильи и Брежнева годом позже был подписан целый пакет соглашений, сформировавших основные контуры разрядки. Лидер западного мира сам прилетел тогда договариваться о снижении напряженности. Во время этого визита были подписаны договор об ограничении систем противоракетной обороны. Временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений, ОСФ-1, и другие документы. Внешняя политика Брежнева освободилась от тех метаний и волюнтаризма, которые имели место при Хрущеве. Она стала более осмысленной, более последовательной и более предсказуемой. Вершиной внешнеполитических успехов Ильи и Брежнева стало подписание им 1 августа 1975 года Хельсинских соглашений, подтвердивших нерушимость границ в Европе и закреплявших итоги Второй мировой войны. Но тут же рядом трагедия Чехословакии, провалы на Ближнем Востоке и в Афганистане, дефицит в торговле, начавшиеся противоречия в экономике, нефтяная игла и растущий завоз зерна. По мнению некоторых экономистов, большинство передовых технологий в СССР импортировались. Эта эпоха – расцвет разнообразных видов искусства, распространение телевидения в каждый дом. Развитие литературного творчества сопровождалось активным распространением всевозможной печатной продукции, что существенно увеличивало образованность населения. СССР стал одной из самых читающих стран мира. К началу 1980-х годов ежегодно в свет выходило более 80 тысяч наименований книг и брошюр общим тиражом более 2 миллиарда экземпляров. Большинство советских семей имели свои личные библиотеки. Советский Союз – самая читающая страна в мире. Времена Леонида Ильича стали периодом расцвета советского кинематографа. Именно в это время появились самые известные советские киношедевры. Вышли в свет фильмы экранизации известных литературных произведений. «Война и мир» режиссера С.Ф. Бондарчука, «Братья Карамазовы» и А. Пырьева, «Преступление и наказание» Иль. А. Кулидженова. В связи с особым почитанием подвига советских солдат в Великой Отечественной войне снимались фильмы, посвященные военной тематике. «О зоре здесь тихие» С. И. Ростоцкого, киноэпопея Ю. Н. Озерова «Освобождение», «Они сражались за родину» С. Ф. Бондарчука, «В бой идут одни старики» Иль. Ф. Быкова. Большую популярность у зрителей имели первые отечественные сериалы «Щит и меч» В. П. Басова, «17 мгновений весны» Т. М. Лиозновой, «Место встречи изменить нельзя» С. С. Говорухина. Параллельно с официальной развивалась неформальная и крайне оригинальная культура, творчество, которое не вписывалось в официозные рамки, а зачастую было направлено против устоявшейся в советском обществе идеологии цензуры. Одной из форм такой культуры стала бардовская песня, ее главные черты – приоритет текстов песен над музыкой и явная гражданская позиция автора. Наиболее яркими представителями жанра стали В. С. Высоцкий, Б. Ш. Акуджава, А. А. Галич, А. М. Городницкий. Поклонники такой музыки создавали неофициальные клубы самодеятельной или бардовской песни, ставшие значительным явлением в советской культуре. Поднималась тогда и заря советской рок-музыки, в итоге выплеснувшиеся и на ведущие подмостки страны. Рок-опер не создавал лишь ленивый, даже кондовые песнеры отметились. Жизнь в стране советской бродила и даже временами бурлила. Держава и внутри оставалась живой и думающей. Золотой век русской цивилизации. И закончился он, как и все подобные эпохи, довольно трагически. Глава 2. Житие мое. 16 февраля 1965 года. Заречье. Предновогоднее время само по себе без дополнительных усилий поднимало людям настроение, ведь даже на войне хочется праздника. Не зря во время Первой мировой англичане и немцы договаривались на период Рождества о перемирии. Наша война намного тяжелее и ожесточенней, но военные не менее человечны в мелочах, отмечали новогоднее торжество в военторговской столовой, а тут вдобавок разрешили девчонкам прийти в гражданской одежке. Для женщин это многое значит. Ее я заметил тот час и еще на пороге одернул китель, чтобы сразу было видно, бравый вояка. Тамара стояла крепдышиновом платье в цветочек и в туфельках на каблучке, стройная и такая до умиления милая. Потек герой. Потому, не раздумывая, сразу двигаю в ее сторону. С моей белозубой улыбочкой, да еще с ямочками она точно не откажет. Кладу по-свойски руку ей на плечо. Потанцуем, и начинаю вести в ритме танца. Как раз патефон заиграл вальс. Тут уже главное, партнершу крепко держать и направлять, и ощущать, как она движется. Не нами заведено, но истина. Если дама танцует легко и отдается твоей власти, то и в постели будет хороша. Тамара, Тама, Тамочка. Какая ты была прелесть, от одного голоса и мягкой, многообещающей улыбки мгновенно сходил с ума, у меня кровь при редких встречах бурлит, ты за меня переживаешь, ведь зачастую на войне по самому краю ходить получается, недавно в прифронтовой полосе наш автомобиль попал под обстрел, ноги водителя оказались прошиты минными осколками, я передвинул сержанта на пассажирское сиденье, а сам прыгнул за руль, нам чудом удалось выскочить из зоны обстрела, но вдруг разорвался неподалеку шальной снаряд и его осколки изрешетили капот машины. Но повезло, хоть двигатель и встал намертво. Последние сотни метров до укрытия пришлось тащить водителя на руках, так и спаслись. Или как в районе Федотовки, когда на нас поперли немецкие танки, и в атаку пошла целая рота фрицев, а станкачи труса сыграли. Такое бывает иногда. Даже опытные люди временами теряются и зачастую погибают. Пришлось выписать пулеметному расчету крепких звездюлей, чтобы привести в чувство. Эта война, отбились, заставив фашистов захлебнуться собственной кровью. Зато после горячки боев в городе меня всегда ждал таз с горячей водой и не менее горячие ласки. Ловкие ручки штопали порванное обмундирование, где-то сжало в груди. Яркая фронтовая любовь за десятки лет так никуда из памяти и не делась. Тамара, Тама, Тамочка, чьи это... Черт побери, воспоминания лежу в постели, весь мокрый, прихожу в себя, сознание как будто раздваивается, но чем сильнее просыпаюсь, тем больше понимаю, кто я на самом деле. Не очень приятно иметь в голове чужую память, но не в данном случае. Правда, она не яркая и не всегда работает, но зато услужливо подсказала, что сейчас я пребываю в неполном здравии в Заречье. Еще в 1960 году, когда Ильич был избран председателем Президиума Верховного Совета СССР, ему была выделена в пользование государственная дача на так называемом объекте Заречье 6. Домик скромный, деревянный, но кабинет уютный. Не барствовали первые лица советского государства, особенно по сравнению понятно с кем из будущего. Ничего великого не совершил, а одних резиденций в стране. Мне же дали, что положено и не больше. Опять мне, не мне, а товарищу Брежневу. Хотя он это уже я, а я это он. Я бы не стал увязывать эти вопросы так перпендикулярно. Ха-ха, все утро у меня прошло в некой прострации. Старался хоть как-то осознать случившееся. И самое главное, понять, нафига это мне нужно. Кошмар кошмаром, но если я в жуткой реальности, то инфильтрацию в здешнюю временную ткань проводить все равно необходимо. Ха-ха, какими красивыми словесами заговорил. Эх, где наша не пропадала. Довольно бодренько поднялся, посетил санузел, где даже смог самостоятельно побриться. Бритва у Ильича хорошая, это позже его будет брить специальный парикмахер, когда руки начнут трястись. Слегка запутался в выборе парфюма. Это ж сколько у Ильича одеколонов и туалетной воды. Иронично гляжу в зеркало. Ну здорово что ли, бровастый. Снова навалился страх. Что же я творю тикать треба, хлопче. И снова тычок в спину слева. Хорошо кочевряжется. Каждому овощу свой срок. Рука сама тянется к одеколону. Настоящий Ильич во мне действует. Вдобавок надо не забыть использовать выложенные заранее медиками баночки с подписями по назначению. Об этом меня сразу после подъема прикрепленный уведомил. Ничего смешного. Даже правитель огромной страны иногда сдает анализы. Ха-ха. Затем личный врач вождя Ильича Николай Родионов измерил мое давление, пульс и сообщил, что машина прибудет после завтрака. Одежда у Ильича для дома простая. Штаны, рубашка, домашний пуловер, тапочки. Я оглядел его платяной шкаф и хмыкнул. Да нет, товарищ первый у нас тот еще франт. Костюмы тщательно пошиты под его фигуру, и ткань явно непростая, смотрится вполне прилично. И во владении не только строгий черный цвет, а сколько разнообразных галстуков и рубашек. Ильич у нас записной модник. Захотелось примерить костюмчики, подобрать галстук, но не буду людей задерживать. Поеду как есть, по-домашнему. Неназваный раут или, прости господи, пленум ЦК КПСС повезут. В проеме двери показалось знакомое лицо с твердым подбородком. Услужливая память подсказывает, что это Александр Яковлевич Рябинко, начальник моей, то есть товарища Брежнева охраны, человек надежный и преданный. Память настоящего Ильича услужливо подсказала, что когда мы несколько месяцев назад сместили Никиту и приехали в квартиру в 26-м доме по Кутузовскому проспекту, я попросил Рябинко: «Саша, возьми автомат, побудь здесь ночью». Не знал, что дом уже оцеплен и усиленно охраняется милицией. И Александр тут же согласился. «Будет со мной, то есть Леонидом, до конца. В Союзе так устроено, что если вылетаешь из обоймы, то автоматически лишаешься очень многого. С одной стороны, заставляет быть преданным, с другой, нахрен такая пенсия?» На его немой вопрос во взгляде развожу руками. Мол, вот оно как. Начальник охраны ободряюще улыбается. В первый раз мы встретились с ним еще до войны, когда 20-летний Александр Рябинко назначили водителем заводделом Днепропетровского обкома партии Леонида Ильича Брежнева. 3 года мы проработали вместе, а в 1941-м нас разлучила война. Вспомнил о нем уже после победы в разговоре с генералом Грушевым. С тех пор не расстаемся, потому что ближе к себе надо держать не умных, а верных. Придется сдаться, но все к лучшему. Мой бодрый вид и настроение тут же отзываются дружеской улыбкой. Не этом ли секрет политического долголетия Ильича? В ближнем кругу оставались лишь верные и привязанные к семье люди. Правда, стране это позже аукнулось. Шлюх в борделе и то постоянно меняют. Как сказал бы когнитивный интеллигент, меня переполняют эмоции. Спускаемся вниз в небольшую столовую. Там уже хлопочет Виктория Петровна. Откуда я знаю, что она любит готовить сама, несмотря на присутствие повара и буфетчицы? Снова пронзительно ощущаю себя не в своей тарелке. И дом не мой, и жена не моя. Какого рожна я тут делаю? Как там у попаданцев в книгах так легко получается? прибыли на Туеву кучу лет в прошлое и тут же начинают осмысленно действовать, мир спасать или себя любимых устраивать. А мне, что прикажете делать, угораздило же попасть в тело самого влиятельного человека на земле? Никогда, Ильич, да и я не был скромным. Вот и закономерный итог. Хочешь не хочешь, а меняй ход истории целой планеты. Ну спасибо тебе, Петя, удружил. Ты кушай, Леня. Я сварила, как доктор посоветовал, кашку на воде. За столом я немногословен. Витя, так Ильич привык ласково называть жену, смотрит на меня пристально. Дом на ней держится, как и семья. Не раз доказывала эта хмурая женщина эту старую истину и не всегда творила добро лаской. Не торопясь, впихиваю в себя безвкусную размазню и раздумываю, как удачно приключилась болезнь во время переноса сознания. Есть возможность взять тайм-аут или вовсе свалить отсюда куда подальше. А что, я никому и ничего не должен, и опыта управления страной у меня нет. В этот момент меня внезапно кто-то толкает в бочину. Чуть ложку не уронил. Ты что это задумал? Стервец, я зря, что ли, терпел выходки Никитки, остаешься за меня. Как там совмещается в теле сознание из будущего и памяти с прошлого, мне пока не ясно. Но чтобы унять реципиента, прокачиваю воспоминания из будущего. Чем вся эта благодать застойная закончится? Чужая память отчаянно взбрыкивает, но тут же утихает. Жопа же первостатейная ждет нас впереди. Я тем временем понемногу изучаю окружение. Рядом за столом лишь Александр. Личники расположились ближе к входу в здание. Какая-то охрана наверняка топчется и на участке. Остальные, видимо, готовятся к поездке. Что-то устало шевельнулось в мозгу. Никак важная идея посетила сознание попаданца в 16 февраля 1965 года. Число я увидел ненароком в календаре в своем кабинете. Там же обнаружил замусоленную записную книжку вождя. Пожалуй, стоит отделить мою охрану от КГБ. И провести это надо, как можно быстрее. Поразмышлять о природе возникновения здравой идеи некогда. Леонид Ильич, пора ехать. Пора так пора. Мне помогают натянуть полусапожки и накидывают на плечи пальто с меховым воротником. С непривычки одежда тяжеловата. Подошедший Чизов заглядывает мне в глаза. Поедем на медицинской или правительственной машине. Оборачиваюсь к Рябинко, тот обрезает. Положено на ЗИЛе. Киваю согласно. Значит, на нем. На крыльце останавливаюсь и с жадностью вдыхаю воздух 60-х. Черный блестящий лимузин подали буквально к подъезду. Вместо привычной Брежневу «Чайки» предоставлен бронированный и пуленепробиваемый ЗИЛ-111. Видимо, охрана настояла. Припоминаю, что до самого инцидента с покушением у Боровицких ворот в 1969 году Ильич предпочитал мчаться по городу на стремительной «Чайке». Ильич обожал быструю езду. Внезапно понимаю, что и дальше буду передвигаться только на этом чудовище. Придется менять некоторые привычки прошлого хозяина. За ЗИЛом виднеется современно смотревшийся микроавтобус с красным крестом на борту. По слезнаниям вспоминаю, это микроавтобуса высшего класса ЗИЛ-118 «Юность». Его создали для 4 года управления Минздравов как раз в 1964 году. Вокруг охрана, но на глаза ребята не лезут. Кого тут бояться? Цепляю Рябинко за рукав и тихо спрашиваю. «Саша, эти звонили?» Тот, не поворачивая головы, отвечает. «И вечером, и утром». Вздыхаю нарочито тяжко. Быстро слухи разносятся. Хотя это не порядок. Сечешь, кто больше всех интересовался? Подгорный и Шелепин. Вот как, Железный Шурик. Нынче один из основных инициаторов смещения Хрущева, председатель КПК, возглавляет органы партийно-государственного контроля, жесткая и весьма опасной структуры ЦК. К тому же он заместитель председателя Совета министров СССР и через своего друга и соратника В.Е. Семичастного контролирует Комитет государственной безопасности СССР. Вот какая змеиная шобла нынче наверху страны советской. Откуда у меня это понимание? Едем. Чизов и мой личный врач Родионов садятся в микроавтобус. Они бы точно настояли на обратном, но видят, что мне заметно лучше. Да и не желают спугнуть добычу. Когда еще затянешь первого в больничку? Внутри лимузина просторно и мягко. Даже по меркам будущего салон выглядит элегантно. ЗИЛ-111 трогается с места и несет меня, то бишь товарища Брежнева, в кремлевскую клинику. Рядом Александр, спереди сидящий боком к окну, как и положено по регламенту, охранник. Вроде его Борисом зовут. Пожалуй, не буду сейчас лишнего говорить, пока в себя окончательно не приду. Вернее, как-то согласую работу 2 систем памяти. Мне и моей достаточно для понимания процессов, но зато у оставшейся от прошлого реципиента хватит информации для быстрого вхождения в дело. Я же в молодости был крайне азартным человеком. Эта черта характера меня несколько раз чуть и не погубила. Проигрывал, бывало и крупно, в карты. Особенно когда в 90-х нащупал золотую жилу торговли электроники и начал сорить свалившимися деньгами. Один раз из подпольного катрана еле живым ушел. Били в печень, но промазали. И все, после этого, как отрезало. Так, что даже правила карточных игр забыл напрочь. Зато потом пришел черед компьютерных игр. Но запал уже был не тот, зато сейчас черт над левым плечом так и подсуживает. Не боись, зажжем напоследок. Разумом понимаю, что руководить страной, это тебе не на форумах трепаться. Тут руководящий опыт и политическое чутье требуется. А я максимум коллективом из дюжины мужиков своего возраста и примерного образования командовал. Правда, в лихие годы, когда тебя с одной стороны налоговая прессует, и у тех каждый день сверху новые указания, противоречащие вчерашним. Правительство у нас с какой ноги встанет с утра, с такой тебя поиметь и захочет. После официалов к тебе на кривой кобыле подъезжают конкретные пацаны. Что почем, давай за базар. А на деле у братвы никаких понятий или стабильности. Каждая новая морда хочет свой кусок урвать. Точь-в-точь политбюро, или что у нас сейчас, еще президиум ЦИКа, дурацкий навиабско-советский сленг. Да нет, тут еще ничего, стабильно гниловато. Имеется неуклонное движение вперед, колеса поезда крутятся, рельсы еще не проржавели. Это в 90-е годы кучу всего похерили. Грамотные люди попросту опускали руки и уходили в тень, забросив важнейшие для страны отрасли, или вовсе пропадали с концами. Помню с десяток знакомых, кто в итоге плюнул, закрыл производство, деньги вывел за рубеж и свалил. И не воров-спекулянтов, а вполне патриотично настроенных граждан, коих выдавило из общества перестроечно-ельцинской грязью. Я как истинный белорус ушел в партизаны. И что занятно, так оказалось намного выгоднее работать. Только найди подходящую ментовскую крышу. Будущее стало не менее людоедским, чем в суровые 30-е и 40-е. Кстати, спасибо Ильичу, что при его правлении эта старинная русская забава была нарушена. Что можно нового сказать о больнице, пусть и о такой презентабельной, как пресловутая Кремлевка? Тебя мнут, щупают, осматривают, при этом все помалкивают. Как будто это не обычные врачи, что могут лишь догадываться о природе твоей болезни, а некие непревзойденные умом мудрецы. Сделали ЭКГ, проверили на УЗИ. Аппарат был импортным, как и многие из приборов. Примечаю в заметке самому себе, что это форменный непорядок. Такая мощная держава обязана производить жизненно важную аппаратуру сама. Стоит отметить сие в новой записной книжке, что безусловно зачну сегодня же. Моя суперпамять услужливо подсказывает, что история создания УЗИ аппаратов современного типа в СССР началась как раз в 1960-х годах. В то время были разработаны прототипы ультразвуковых аппаратов. Одним из первых ультразвуковых устройств в СССР стал УЗИС-1, который был создан в 1961 году в Ленинградском научно-исследовательском институте медицинской техники. В 1963 году появился более совершенный ультразвуковой сканер УЗИС-2, который уже позволял проводить детальное исследование внутренних органов и тканей человека, определять наличие опухолей, кист и других патологических изменений. Так что не так все плохо в стране советской. Развивать и углублять. Врачи вежливы и услужливы, но ничего толком не объясняют. Припоминаю, что в эти времена так принято. Это позже с развитием страховой медицины вместе с западными привычками в Россию начали проникать такие понятия, как права потребителей. Причем за рубежом клиническая коммуникация входит в обязательную программу обучения будущих врачей. В Союзе даже в 4М главном управлении Минздрава царят кондовые порядки. Но я пока помалкиваю. Мы договорились с Евгением Ивановичем, что он сам потом мне все расскажет. Медикам же по душе, что главнейший пациент не капризничает и выполняет все процедуры. Пусть считают, что обморок привел в чувство. Именно так называют вежливо мой полнейший отрубон. Но все когда-нибудь заканчивается. В ожидании заключения листаю журнал «Огонек» и прокачиваю болезни моего нынешнего тела. Про старое состояние и так чересчур много знаю. Но важнее история нынешнего реципиента. Я между делом успеваю перемигиваться и шуст с симпатичными медсестрами, засматриваюсь на короткие юбки и размышляю вовсе не о делах государственных. Ильич, ай-яй-яй, встречаю Чизова примилейшей крокодиловой улыбкой. Генсек умеет ею ободрить и успокоить. Кто бы знал, чего она ему стоила. Ну что, Евгений Иванович, дайте угадаю. Атеросклероз аорты, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца с нарушением ритма, рубцовые изменения миокарда после перенесенных инфарктов. Так ведь, гляжу, Чизов в одну секунду меняется в лице. Не слишком резко я с ним, но иначе нельзя. Он мне нужен каков есть. Будущий гений отечественной кардиологии. Ни хрен в больным генсеком пропадать, пусть в науку работает. Доктор суживает глаза, что ему шутки первого, когда он в сердцах копается. Ну зачем так сразу? Я не прав, или вы что-то не договариваете? Только давайте на чистоту. В таком возрасте не бывает людей здоровых, есть лишь недообследованные. Чизов порозовел лицом, понимает, что я хочу перевести серьезный разговор в шутливую болтовню. Сложно так сразу сказать, но картина в целом ясная. Евгений Иванович, я же войну прошел. Чем вы меня напугать сможете? Врач присел напротив и серьезно взглянул на меня, так, что балаболить враз расхотелось. В целом картина не шуточная, Леонид Ильич, но именно такого диагноза я вам поставить пока не могу. Понимаю, после смерти в морге определят. Тогда чего вам рассказывать? Замолчал и ждет моего слова, переваривает нежданные познания по медицине или прикидывает, кто напел классных спецов наперечет. Я задумался, потом решился. Маню его пальцем ближе и тихо осведомляю. Евгений Иванович, вы в курсе, что тебя прочат на место здешнего начальника? Чизов, конечно, не знал, да и никто не ведал будущего. Просто я хитро воспользовался излишней секретностью объекта. Здесь зачастую о назначении узнают постфактум. Нет, усмехаюсь, вижу по глазам, что тебе милее практика, а не руководство. Но это дело поправимое. Хочешь собственный кардиоцентр с неограниченными возможностями, закупка новейшей техники и препаратов за валюту, курирование и создание собственных филиалов, привлечение лучших кадров страны. Глаза будущего светила кардиологии заискрились изнутри. Ему сейчас сколько лет? Где-то 35. Мужик в самом соку и все его великие свершения впереди. Тогда зачем ему мешать? Все у тебя будет, обещаю. Под моим личным патронажем. Чизов облизал пересохшие губы. Что требуется от меня? Следить за моим здоровьем лично. Проблемы я тебе обозначил. Они или уже лечатся, или будут. Вижу по глазам, что у тебя в голове засел один важный вопрос. Делаю призывный знак рукой. Евгений Иванович еще сильнее наклоняется ко мне, шепчу ему на ухо. Я же во время отключения был там, коротко, но успел. Отсюда и будущие странности, и познания необычные. Сечешь, снова глаза у него загорелись, но лишние тревоги в них замечаю. Врачи частенько наблюдают то, что у большей части людей остается за бортом. Лишь взгляд стал такой пронизывающий. Я же теперь для него загадка. И Чизов точно не будет считать меня психом. Понимаю. Да ни хрена ты не понимаешь. Потом будет поздно. А здоровье не для себя прошу. Для страны. Для ее будущего. Вздыхаю и отвожу глаза. Столько всего надо переделать. Знаешь, когда предстаешь перед вечностью, то начинаешь мыслить совсем по-иному. Заметно, что сейчас Чизова проняло. Глаза сузил, губы сжал, ловит каждое мое слово. Напиши мне, пожалуйста, рекомендации. Постараюсь их выполнять. По еде, по препаратам. Обязательно, врач тут же засуетился. Мои просьбы конкретны и разумны, для него понятны. На психа я не похож, и лучше в нескольких экземплярах. Особенно по поводу отдыха. Это не для меня, хитро улыбаюсь. Для остальных, чтобы показать пример, уголки губ Чизова дрогнули в легкой улыбке. Вот почему его на Кремлевку в том времени поставили. Он прирожденный политик, обязательно. Меню вам подберем соответствующее, полезное для сердца. И кого-нибудь для лечебной физкультуры пришлите, пожалуйста. Надо бы собой заняться. И про психологов подумай. Нужно научиться расслабляться. Евгений Иванович покачал головой. Не мое направление, но обязательно спрошу. А сейчас вам следует пропить эти препараты. Он подает коробочку с таблетками и короткую инструкцию. И будем решать вопрос по вашему долгосрочному лечению. Но вам, Леонид Ильич, придется посещать нас регулярно, а не как. Тяну руку для пожатия. Договорились. Есть. Одного завербовал. Ради таких перспектив Чизов пойдет на все и будет беречь меня, как зеницу ока. Он и в той жизни был парень не промах, но сколько всего не успел совершить по причине нехватки времени. В той будущей жизни после внезапного и преждевременного ухода из жизни в 1965 году А.Л. Мясникова Е.И. Чизов был назначен директором Института терапии Амны СССР, преобразованном в феврале 1967 года в НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова Амны СССР. В 1967 году по решению руководства СССР, и совершенно неожиданно для себя, Евгений Иванович был назначен на должность начальника 4-го главного управления при Министерстве здравоохранения СССР. Талант, высокая эрудиция, фундаментальные знания в области медицины, блестящие организаторские способности позволили Е.И. Чизову на протяжении более 20 лет успешно сочетать эту работу с руководством кардиологическим центром. В эти годы были сформированы принципы и заложены основы кардиологической службы страны, впоследствии получившей высочайшую оценку во всем мире. Так что такого человека следует использовать для его истинного назначения. Вот сразу и начнем, а я ему помогу. Пинком под зад или добрым словом. Меня ведут к машине. Охрана видит спокойное лицо Чизов, затем обращает внимание на меня, и парней как-то отпускает. Все в порядке. Тревога была ложной. А кто не более? Назовите мне его. Ребята, домой. Дверца уже распахнута, Рябинка стоит рядом. Вот это сервис. Красота, да и только. Хорош быть генеральным. Информация к сведению. Известно, что зимой 1920-1921 годов 14-летний подросток Леонид переболел тифом. До службы в Красной армии он работал кочегаром, значит, выдерживал тяжелый физический труд. В 1935-м был признан годным для службы в Красной армии, что указывает на крепкое здоровье. На Великой Отечественной, которую прошел с июня 1941 года до мая 1945 года, был ранен и контужен. Именно поэтому с возрастом у Брежнева проявились те самые проблемы с дикцией. Первые звоночки пошли. Весной 1952 года 45-летнего Брежнева постиг первый, но далеко не последний инфаркт миокарда. 5 лет спустя, в июне 1957 года, на волне драматических событий, связанных с борьбой Хрущева с антипартийной группой во главе с Молотовым, Маленковым и Кагановичем, верный в ту пору соратник Никиты Сергеевича Брежнев вообще свалился в больницу с микроинфарктом. Нервы доконали ни одного партийца или хозяйственного деятеля. Дальше причины пошли по нарастающей. После войны Ильича ждала изматывающая работа на важных отраслях и должностях. Приходилось работать по ночам, иногда даже до 5 утра. Виктория Петровна так описывала быт первого секретаря Запорожского обкома партии после войны. Приходил домой к ночи, усталый, задерганный, нервы перенапряжены до предела, и дома, прежде чем свалиться в постель, бесконечные звонки по телефону, кирпич, цемент, доски. В Москве поначалу стало легче, но с избранием в октябре 1964 года первым лицом СССР его активность значительно выросла. Секретари Брежневской приемной отмечали, что он одним из первых приезжал в свой кабинет в 8:30 утра. И одним из последних, чаще всего в 11 вечера, уезжал. Бывало, что засиживался и подольше. Уехал домой в 12:30 ночи, 6 мая 1965. Уехал домой в 1:30 ночи, 25 сентября 1965. Уехал в 2:15 ночи. Никакого щадящего режима у генсека до середины 70-х не было. Работа по 12 часов в сутки на фоне постоянной бессонницы и многолетней борьбы с лишним весом. С лета 1968 года здоровье генсека стало периодически давать сбои. 25 августа, через несколько дней после ввода войск Варшавского договора в Чехословакию, прямо во время совещания, как сообщал его личный врач Николай Родионов, у Брежнева нарушилась дикция, появилась слабость. Он был вынужден прилечь на стол. Кремлевские врачи зафиксировали тогда гипертонический криз, рекомендовали пациенту постельный режим, а с декабря 1968 года по февраль 1969 Гогенсек 2 месяца провел в клиническом санатории Барвиха. С тех пор лечение Леонида Ильича в ЦКБ стало регулярным, но крайне редко нарушавшим привычную интенсивность работы. 17 февраля 1975 года пришлось даже проводить экстренное заседание Политбюро ЦК КПСС с обсуждением вопроса о режиме работы Т. Брежнева И. Хотя в развалину его превратят таблетки транквилизаторов, которые он начнет принимать буквально горстями, чуть ли не по 9 таблеток в день. Где-то в середине 70-х годов американские ученые установили, что препарат этот чрезвычайно вреден из-за своих побочных действий. Врачам генерального стоило поистине героических усилий, чтобы вывести его из рациона Леонида Ильича. Но сколько же он успел их выпить, этих таблеток, даже очень здоровый организм не выдержал бы такой нагрузки. 5 августа 1971 года является ключевой датой в истории создания кардиологического центра. Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР 543 было принято решение о строительстве на северо-западе Москвы Всесоюзного кардиологического научного центра, ВКНЦ. В состав ВКНЦ АМН СССР в то время вошли три института. Институт клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова, Институт экспериментальной кардиологии и Институт профилактической кардиологии. Окончательно задуманный проект по созданию головного кардиологического учреждения страны был реализован в 1987 году после открытия собственного экспериментального производства медико-биологических препаратов, разрабатываемых в лабораториях кардиологического центра. Создание такого мощного научного центра предопределило как дальнейшее успешное проведение и разработку клинических и фундаментальных исследований, так и развитие профилактического направления в советской кардиологии. ВКНЦ АМН СССР, являясь головным учреждением, должен был иметь опорные научно-практические центры в союзных республиках страны, крупных городах, областях и краях СССР. По предложению Евгения Ивановича и благодаря его усилиям была создана сеть научно-исследовательских институтов кардиологии в крупных городах России и во всех бывших республиках СССР. Были открыты институты кардиологии в Ленинграде, Саратове, Киеве, Минске, Кишиневе, Бишкеке, Тбилиси, Баку, Ереване, Алма-Ате, республиках Прибалтики. Филиал центра появился в Томске, превратившись в дальнейшем в крупнейший кардиологический центр Сибири. О признании заслуг отечественного здравоохранения в вопросах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и диспансеризации говорит тот факт, что первая международная конференция по профилактической кардиологии была проведена в Москве в июне 1985 года, организатором и президентом которой являлся Е.И. Чизов. В те годы были подписаны соглашения о сотрудничестве в этой области с зарубежными коллегами и институтами, в том числе ведущим центром США, Национальным институтом сердца, легких и крови. Главные направления научной деятельности и достижения Е.И. Чизова связаны с изучением механизмов тромбообразования и тромболитической терапии, патогенеза и лечения острого инфаркта миокарда. Евгений Иванович, как истинный лидер, всегда находился на переднем крае науки, предвидел будущее развитие теоретической и практической кардиологии, проводил самостоятельно и всячески поддерживал фундаментальные исследования, являющиеся определяющей базой для постоянного движения вперед и достижения успехов. Ярким примером являются исследования, посвященные изучению роли коронарного атеросклероза и внутрисосудистого тромбоза в возникновении ишемии и острого инфаркта миокарда, и последующие приоритетные работы по тромболитической терапии инфаркта миокарда, которые признаны мировым сообществом бесценным вкладом Е.И. Чизова в повседневную практику кардиологии. Смысловая вкладка 1. Из воспоминаний инженера Кузьмина. Чем запомнился 1964 год? Этот год помнится многими значимыми событиями как в СССР, так и за рубежом. СССР начал распространять свое влияние на Африку еще при президенте Египта Гамаль Абдельнасер Хусейне. В мае 1964 года состоялось открытие Асуанской высотной плотины, совместного проекта советских и египетских властей. Но у нас многие скрытые троцкисты были этим, как и другими достижениями, недовольны. Они тогда боролись с советской властью анекдотами, мелкими насмешками, уколами, а потом развитием самиздата. В это время был запущен в массы стишок «Лежит на пляже кверху пузом не то фашист, не то эсер, герой Советского Союза Гамаль Абдельнасер». В октябре в космос был отправлен первый многоместный космический корабль «Восход». Впервые в истории в космическом корабле велись научно-технические и медико-биологические исследования. США начали войну во Вьетнаме. В Китае разворачивалась культурная революция. Повсюду повторяли слова из песни Высоцкого о хунвейбинах, и хоть знаю отлично я, как все это произносится, что-то очень неприличное на язык мне сразу просится. Китай обзавелся ядерным оружием. На улице было много мотоциклов и мотороллеров, особенно удобных для женщин. Начали выпуск «Москвича-408», который тогда смотрелся лучше многих иностранных автомобилей. Не случайно более половины его выпуска шло на экспорт. В 1964 году начали показывать детскую вечернюю передачу «Спокойной ночи, малыши». В моде нейлон, синтетический материал, красивый на вид, не мнется, легко отстирывается. Последняя мода у мужчин – белые нейлоновые рубашки, у женщин – нейлоновые блузки. Характерно то, что в начале 60-х годов активно развивались также сельскохозяйственная наука и техника, что привело к тому, что в 60-е годы наши тракторы и самоходные комбайны СК-3 и СК-4 завоевывали гран-при на международных выставках. По комбайнам иностранные фирмы догнали нас только в 70-е годы, потом перегнали. За время перестройки и реформ 90-х годов ушли вперед, как минимум на два поколения. При исследованиях применяли простую измерительную технику на основе пружинных весов, а также осциллографы с записью параметров на светочувствительной ленте. Применяли различные датчики, в том числе проволочные. Их наклеивали на приводные валы, по мостовой схеме и подсоединяли к осциллографу. Активно пользовались логарифмической линейкой. При выполнении вычисления использовали различные механические считалки. Арифмометры мало использовали. В середине 50-х начали внедрять малые ЭВМ. Но одну из самых популярных малых машин на Ире начали выпускать в 1964 году и выпускали аж до 1970. Так что я ее использовал уже при обработке материала к докторской диссертации. Уровень научных работ характеризует один случай. В конце аспирантуры многие аспиранты купили в издательстве ВИМА по одному экземпляру статей по теме диссертации, а оказалось, что на защиту надо представлять по два экземпляра. Мы кинулись в издательство, а нам отвечают, что все статьи уже раскупили. Кому нужны наши примитивно изданные труды? Кто купил? Иностранцы. Какие же страны? США, Канада, ФРГ, Япония и некоторые другие. Глава 3. Верной дорогой. 17 февраля 1965 года. Заречье 6. А что, мужики, не забить ли нам козла? Весело гогочет Леонид Брежнев. А чего ради? Одного уже забили. Парирует Александр Шелепин под дружный хохот товарищей. Дело происходит в бане, где члены президиума ЦК КПСС пьют пиво, обильно закусывают и часто хохмят от нервов. Это они так с шутками и прибаутками отмечают победу над опостылевшим всем Никитой Хрущевым, которого свергли в октябре 1964 года. Как известно, первый секретарь отдыхал тогда в Пицунде, когда ему позвонили из Москвы и попросили срочно вылететь на пленум ЦК КПСС. Хрущев нехотя согласился прервать отпуск и неожиданно для себя услышал от, казалось бы, проверенных товарищей испепеляющую критику. В атаку на него пошли единым фронтом. Никиту Сергеевича обвиняли в фатальных просчетах в экономике и неуемном хамстве. Недавние соратники выступали поочередно. Брежнев гневно заметил, что если Хрущев развенчал культ Сталина, когда его уже не было, то они развенчают культ Хрущева еще при его жизни. Оказался неумолим к своему бывшему наставнику и Шелепин, кидаясь в первого секретаря рубленными некрасивыми фразами.